Если это так, надо сказать, что Фэнзе относилась к тебе чересчур великодушно. Иди принеси счета немедленно. Если дело затянется на день, вас никто не осудит за невнимательность, а наоборот, обвинят нас в неопытности и нерасторопности. Жена Усиндена густо покраснела, поспешно повернулась и вышла. Все женщины-служанки от изумления высунули язык. Между тем дела шли своим чередом. Кливань и Танчунь по очереди подходили служанки с докладами. Вскоре вернулась жена Усиндена и принесла старый счет. Оказалось, что наложницам, взятым со стороны, выдавали по 40 лян, а тем, кто родился здесь же, в семье, выдавали по 24 ляна на похороны близких родственников. В том же счете были отмечены еще два случая, когда двум наложницам, взятым со стороны, было выдано одной 100 лян, другой 60. Однако тут же следовала оговорка, что первые деньги были выданы на перевозку гроба с телом родителей в другую провинцию, а второй – на покупку места для могилы, подарены 20 лян дополнительно. Танчунь показала счет Ливань. «Тебе выдадут 20 лян серебра, а счета оставь нам», — сказала Танчунь, обращаясь к жене Усиндена. «Мы еще на досуге посмотрим». Вскоре после того, как жена Усиндена вышла, в комнату торопливо вошла наложница Джао. Ливань и Танчунь пригласили ее сесть. «Барышня, в этом доме все меня обижают, так хоть вы за меня заступитесь». Без всяких предисловий воскликнула Джао и, закрыв лицо руками, разрыдалась. «О ком вы говорите?» — изумилась Танчунь. «Не понимаю. Кто вас обижает? Скажите, я готова за вас заступиться». «А если вы сами меня обижаете, кому мне жаловаться?» — вскричала наложница. «Да разве я посмею вас обижать?» Танчунь была так поражена, что даже вскочила с места. Ливань тоже встала и принялась ее успокаивать. «Садитесь, садитесь!» — замахала руками наложница Джао. «Я сейчас вам все расскажу. В этом доме я уже много лет варюсь, словно в кипящем масле. Я здесь родила сына, состарилась, а сейчас оказалась ниже Сижень. Мне перед людьми стыдно. Такой позор не только на меня, но и на вас падает». «Так вот, оказывается, вы о чем?» — воскликнула Танчунь. «Я все понимаю, но нарушать порядок не могу». С этими словами она села, развернула счет, оставленный ей женой Усиндена, а затем добавила. «Таковы правила, установленные нашими предками, и все им должны подчиняться. Разве я могу что-нибудь изменить? Эти правила распространяются не только на Сижень, но и будут применяться к наложнице Дзяхуане, когда она у него появится. Так что рассуждать здесь не о чем, и ни о каком позоре говорить не приходится. Сижень — рабыня госпожи, а госпожа может делать для нее что угодно. А я придерживаюсь установленных правил. Те, кто доволен этими правилами, говорят, что на них распространилась милость предков и госпожи. А те, кто считает их несправедливыми, просто не ценят своего счастья. Пусть себе болтают, что хотят. Госпожа может подарить хоть целый дом, но разве это связано с моей репутацией? Не даст ни копейки, меня это тоже не позорит. Я бы вам посоветовала успокоиться, пока госпожи нет дома. Зачем так волноваться? Госпожа меня любит, но уже несколько раз выражала недовольство тем, что вы все время затеваете какие-то истории. Если бы я была мужчиной, то давно уехала бы отсюда и жила бы самостоятельно,